украшает обложку международного журнала «Наследственность», выходящего в Англии вместе с именами Дарвина, Линнея, Менделя и других исполинов. В кабинете в Институте растениеводства, который носит теперь имя Вавилова, книги с закладками и его пометками на полях. Под стеклом, рядом с примитивным афганским серпом и семенами овсюга, подобранными среди развалин древней Помпеи, лежит походный высотомер в кожаном потертом чехле. Кажется, великий путешественник и сеятель вышел из комнаты лишь ненадолго, сейчас вернется, чтобы отправиться в новое странствие. Славный рыцарь продолжает объезжать и приводить в порядок Вселенную. Специалисты утверждают, что идеи, уже давно высказанные Вавиловым, теперь даже становятся еще актуальнее. Настолько они опережали свое время. Интерес и внимание к экологии, всегда отличавшие Николая Ивановича, стали нынче всеобщими, когда мы осознали жизненно важное значение окружающей среды. В одной из своих работ Вавилов описал идеальный сорт пшеницы 20 века. 46 признаков, 46 пунктов стали рабочим заданием для селекционеров всего мира. Неполегаемость при обильных урожаях, высокий процент белка, отзывчивость на удобрения и орошения – все, чего добиваются от новых сортов селекционеры в разных странах, было предусмотрено Вавиловым. Но он же и предупреждал, как будет нелегко объединить в одном сорте большое число ценных и важных признаков. Ведь каждый признак определяется комбинацией многих генов, которые при скрещивании взаимодействуют между собой по сложным законам, так что результат этих сочетаний бывает порой нелегко предвидеть. Во всех уголках планеты тысячи ученых постепенно создают общими усилиями этот идеальный сорт, тщательно продуманный великим сеятелем увлекательных идей. Все новые экспедиции отправляются в Вавиловские центры за семенами. Специальная комиссия Организации Объединенных Наций признала необходимым при планировании международных экспедиций обязательно использовать разработанную Вавиловым теорию о центрах происхождения культурных растений. В 1970 году Нобелевской премией мира наградили агронома Нормана Барлауга за выведение новых сортов пшеницы, позволивших в очень короткий срок резко увеличить урожайность на полях многих южных развивающихся стран, особенно нуждавшихся в этом. В Мексике, где Барлауг проводил свои работы, урожайность пшеницы за четверть века выросла в 4 раза. Воловая продукция – в 7 раз. Кроме высокой урожайности, сорта, выведенные Барлаугом, отличаются и другими превосходными качествами. У них короткий стебель. Они не полегают. Уже свыше 70 южных стран возделывают сейчас эти сорта. За 3 года, 1966-69, площади их посевов возросли в 1000 раз. Это по праву назвали «зеленой революцией». Создавая новые замечательные сорта, талантливый селекционер и агроном, по его собственному признанию, шел путями, указанными Вавиловым. Он посетил ВИР, поездил по нашей стране. Исходным материалом для выведения по советам Вавилова новых сортов с заранее задуманными свойствами Барлаук из всего растительного богатства мира выбрал японскую карликовую пшеницу Норин-10. Позднее американские селекционеры использовали ее для создания нового сорта Гейнс, давшего в опытных посевах невиданный урожай 141 центнер с гектара.